Рита вернулась домой просто кипя от злости. Подумать только! Она могла рассчитывать на этого ненормального со своей стервой мамашей. Господи, как угораздило Маринку выйти за него замуж! Быть настолько неразборчивой, ведь сразу же было видно, что козел. Даже Сережка разобрался при первом же взгляде. Одно непонятно, как мамаша позволила ему жениться? И на старуху, как говорится, бывает проруха. Но как женила, так и разженила. Подумать только, совершенно не интересоваться внучкой. Да, теперь ясно, что такой, с позволения сказать, папаша, который понятия не имеет, где находится его ребенок, Рите, не помощник. Ну что ж ей делать-то? Самой обращаться в консульство? Она понятия не имеет, что она там скажет. Никаких документов о том, что Маринка, ее двоюродная сестра, она не может представить. Как она уехала, по туристической визе или по приглашению, Рита не знает. Если по приглашению, то кто ее приглашал? Если от турфирмы, то как она называется? Ни адреса того агентства, ни даже его названия Рита не знает. Тут еще такой вопрос, как паспорт. В паспорте у Риты прописка, естественно, не петербургская. Пустят ли вообще ее в консульство? Можно, конечно, идти с Сережкой. Он совершеннолетний, скажет, что разыскивает мать, которая такого-то числа выехала во Францию. Но, во-первых, Сережка однозначно сказал, что делать этого не будет. У него сильная обида на мать. А во-вторых, французы начнут разыскивать Маринку официальным способом, то есть с помощью полиции. А если у нее и вправду не все там гладко, как бы не навредить? Вполне могла Маринка там влипнуть в какую-нибудь сомнительную историю. Доверилась кому-то, языка не знает, порядков французских тоже не знает. Ох, как тяжело на сердце! Не зря тетя Люба переживала. Пока что все Ритины начинания заканчивались ничем. Зачем она вообще приехала? Правда, Сережке она помогла, теперь его из института не выгонят. Рита заставила его разгрести завалы в квартире, выгнала его сомнительную компанию, подкормила парня и вообще привела к общему знаменателю, как выражалась тетя Люба. Вспомнив тетку, Рита приободрилась. В любой ситуации, что бы ни случилось, никогда не опускай руки, — говорила тетя Люба. — Ладно, переведем дух, посидим тихонько, а вот что-нибудь и придет в голову. Сережки нет дома, никто не помешает. Рита заварила кофе, достала сигареты, закурила, и тут же раздался телефонный звонок. Вот еще напасть. За всю жизнь столько не разговаривала по телефону, как в этот приезд в Петербург. Рита отставила недопитую чашку и потащилась к телефону. — Слушаю вас. — Могу я поговорить с Мариной Анатольевной? — раздался в трубке очень приятный мужской голос. Рита почувствовала, что сердце ее стремительно поднимается в район пищевода, хотя звонок ровным счетом ничего не означал. Маринкой мог интересоваться случайный знакомый либо какое-то официальное лицо. — Простите, а кто ее спрашивает? Голос ее от волнения стал хриплым. Незнакомый собеседник тотчас же отреагировал. — С ней ничего не случилось? Она здорова? Она уехала. Куда она уехала? В его вопросе звучала неподдельная заинтересованность. К матери и сестре? Так все же, кто ее спрашивает? Почти взмолилась Рита. Бывший муж, последовал лаконичный ответ. Меня зовут Антон. «Второй, значит?» — мелькнуло у Риты в голове. «Тебя-то здесь и не хватало. А могу я, в свою очередь, узнать, с кем разговариваю?» Очень вежливо осведомился Антон. «Черт! Рита неудачно перехватила догоравшую сигарету, и она обожгла ей пальцы. — Простите? — опять-таки вежливо переспросили на том конце. — Это вы меня простите. Рита смутилась. Ее сестра Маргарита. А Марина, она уехала за границу вместе с ребенком. — Давно? — разочарованно спросил Антон, и Рита вдруг поймала себя на мысли, что ей не нравится эта разочарованность в его голосе. Какие у них были отношения с Маринкой? Зачем он звонит, если они расстались несколько лет назад, и Маринка даже успела с тех пор еще раз выйти замуж и снова развестись? Как бы отвечая на ее невысказанные вопросы, Антон мягко пояснил: «Видите ли, в чем дело, Рита? Вы позволите так вас называть? Мы в свое время не познакомились, но Марина рассказывала про вас». И, дождавшись, когда Рита издаст звук, означающий согласие, продолжал: «Видите ли, в чем дело? Мы с Мариной расстались по-дружески, а у меня такая работа, я часто отсутствую. В командировке ездите? Можно и так сказать, но в данном случае это не главное. А главное это то, что по вашему голосу, Рита, я чувствую, что с Маринкой не все гладко. И разговор это не телефонный. Вас не было больше 10 месяцев. Ритой вдруг овладела подозрительность, потому что ни одна встреча с Маринкиными бывшими мужьями ничего и не дала, только настроение испортилось. Я звонил 3 месяца назад. Никто не взял трубку, а я, знаете ли, привык уже ее опекать. Ваша сестра, она такая женщина. Он замолчал, подбирая слова, она несколько взбалмошная, подсказала Рита. Не старайтесь смягчить выражение, я хорошо знаю свою сестру. Итак, мы договорились. Встретимся где-нибудь в городе и поговорим по душам. Вы расскажете мне все про Марину, и если нужна моя помощь, то сделаю все, что смогу. Я никогда себе не прощу, если с ней что-нибудь случится. Наконец-то! У Риты в голове взвился солнечный зайчик. Наконец-то кто-то согласился выслушать ее и помочь. И человек не посторонний. Он знает Маринкин характер, еще бы ему не знать. Знает, на что она способна. Конечно, очень может быть, что и этот муж ничем не поможет, хотя насчет первого она не совсем права. Все же удалось заставить его сделать кое-что для Сережки. Он не пустое место, просто обхамел совсем на месте директора крупной фирмы. Но Рите до него теперь нет никакого дела. Антон назвал место встречи и добавил: «Темно-серая девятка».